Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга четвертая. О том, как отклонять от себя препятствия, мешающие воле человеческой сообразоваться в своей деятельности согласно с волей Божией. Глава первая. Часть третья. О благодушном перенесении болезней. Приготовив сердце свое к равнодушному перенесению нищеты, укоризны, поношений, приступим к рассмотрению безропотного перенесения нами болезней. Здешняя жизнь наша подобна маслу, горящему в лампаде. Как горение лампы состоит в полном распоряжении хозяина ее, так же точно наше здоровье и нездоровье, то есть слабости, физические болезни, управляются по воле или допущению Божию. Поэтому истинно предающий себя воле Божией благодушно покоряется ее распоряжением. Он, подобно пламени, всегда стремящемуся к небу, обращается благонадежно во всем его касающемся к Богу, Создателю своему, молитвенно: «Господи, благодарю Тебя сердечно за все Тобою неспосылаемое мне. Если Тебе угодно поддерживать меня в немощном теле, безболезненно благодарю Тебя. Если же благоволишь живого меня покрыть струпьями или язвами, на много лет обложить болезнями и пригвоздить на болезненном одре, буди воля Твоя. Охотно соглашаюсь на все. Если Тебе только благоугодно это, то и мне оно будет полезно, как и с мое здоровье». Достопримечательны в этом отношении слова одного славного учителя Иоанна Аквилы. «Одно благодарение, произнесенное пред Богом во время скорби, ему приятнее, чем тысячи благодарений, принесенных во время благополучия. Ибо всяк благодарит за оказанное благодеяние, но едва ли кто благодарит за оскорбление». Некто передает повесть, что святой жизни девица была спрошена, каким способом достигла она такого совершенства в жизни. «Никогда не была я отягчена в такой степени болезнями, чтобы не просила себе у Бога больше еще болезни по любви к Нему», — отвечала она. Другая же целомудренная девица, претерпевшая адские мучения ради сохранения себя в целомудрии и, не надеясь скорого их окончания, обратилась сердечно к Богу, взывая: «Сладчайший, милый Боже, вспомни, что Ты Господь мой и Создатель, вот я пред Тобою, суди меня праведно. Я готова терпеть это гиенское мучение, пока Тебе будет это угодно. Сотвори со мною по воле Твоей святой». Таким образом, всецело предавши себя волю Божью, провела всю жизнь свою в любви Божией и добрых делах. Примеры эти показывают, что должна возбуждать свою волю, чтобы она готова была как при здоровье, так и в болезни содержать сердце свое непременным в любви к Богу и ближним. Часть четвертая. о бесстрашной встрече смерти по воле Божией, в руках которого жизнь наша и смерть. Преданный Богу человек не живет для себя, но для служения Богу и ближним, а потому он не предоставляет себе право выбирать между жизнью и смертью по своей воле, но то и другое предоставляет воле Божией. Он не пристрастен ни к долговечной жизни, ни к скорому отшествию за гробную жизнь. Предоставляя себя во всем воле Божией, говорит он внутренне к Богу: «Благий Иисусе, Ты лучше меня знаешь, что мне полезно, жить или умереть. Сотвори же со мною, как Тебе угодно. Только, Господи мой, желал бы я умолить Тебя, чтобы Ты по милосердию Своему избавил меня от внезапной смерти, ибо грехи мои страшат меня. Помяни мя, Господи, когда придешь судить живых и умерших». Но и в этом прошении моем все предоставляю Твоему преблагому решению и не противлюсь святой Твоей воле. Знаю, что праведник, если рано временно умрет, неожиданно будет в покое. Премудрости 4.7. Прости же, Господи, и очисти меня, яко согрешил пред Тобою. Посему я не безвременной смерти убегаю, не боюсь смерти бедственной и ужасной по виду. Известно для сердечно верующего, что многие скончались мирно, но во ад низвержены. А много окончивших жизнь ужасающей лютой смертью переселены на небо. Непостижимы для нас суды Божии и неисследимы, а потому охотно предоставляю себя благоволению Божию относительно перехода из временной жизни в вечную, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем для Господа живем, умираем, для Господа умираем. И так, живем ли или умираем, мы всегда Господни. Римлянам 14:7-8. Архиерей Туринский, город Турин в Пьемонте, Мартин, умирая при последнем вздохе, сказал: «Господи, если я полезен Твоему словесному стаду, то не отказываюсь трудиться, но да будет осем воля Твоя». Признательная церковь в песнях своих о нем свидетельствует, восклицая: «О муж предивный, в трудах не изнемогавший, смертью не побежденный и не ужаснувшийся ее даже на одре смертном». И тогда от жизни и трудов не отказавшийся, предоставляя все о себе воле Божией. Конец цитаты. Вот пример, достойный подражания. Один древний моралист-писатель сказал: «Свойство храбрых, доблестных мужей есть скорее презирать смерть, чем ненавидеть жизнь». Нерадивые через свою леность унижаются. Трудолюбивых же одна смерть удерживает от доброй деятельности. Сама же смерть для всех есть последний неизбежный предел, к которому без страха должны идти, предоставляя себя вполне воле Божией. Жизнь наша и смерть обе находятся в Божьей власти, премудрой и всеблагой. Богу одному известно, что полезнее каждому из нас – продолжать ли жизнь или же умереть, потому мы должны с благодарностью за Его к нам милость охотно принимать от Него равно как жизнь, так и смерть. Желает ли Бог, чтобы мы жили? С удовольствием да продолжаем жизнь благодаря Бога при всяких обстоятельствах наших, как благополучных, так и бедственных, заботясь только о достижении блаженства в загробной жизни. Желает ли Бог, да умрем, с охотным сердцем умрем, как учит один из древних писателей, да идем не лениво к смерти, которая приводит нас к бессмертной жизни. Увы, так ли большая часть из нас ныне живет или умирает? Редко кто теперь умирает без сильного желания пожить еще и еще. Редко умирает без вздохов и печали. Все это противно воле Божией, ибо оно изъявляет наше недовольство определенным от Бога пределом для нашей жизни. Мы должны быть готовы каждый час к исходу, ибо час этот премудростью Божией сокрыт от нас. Несправедливо укорять должнику своего кредитора за взыскание данного им своему должнику на определенный срок. Для нас же, грешных, всегда будут малы дни нашей жизни, если станем считать их. При этом размысли сам разумно, что простое продолжение жизни по времени само по себе, без отношения к нашей деятельности, есть небольшое еще добро. Оно не приведет тебя к блаженству. А посему будь доволен тем пределом жизни, который назначен тебе Богом, и поспеши воспользоваться им для добрых дел, чтобы достичь блаженного покоя праведных. Помни слова премудрого. Праведник, если рановременно умрет, будет в покое, ибо старость его честная измеряется не числом лет и не долговечностью, но сединой старости является мудрость, благоразумие и беспорочная жизнь. Вот истинное долголетие и возраст старости. Часть пятая. О том, что сердечно, неизменно посвятивший себя исполнению воли Божией, готов принять охотно все, могущее по воле Божией приключиться ему в настоящей и в будущей жизни, о полном самоотвержении. Наконец, как вывод или заключение сей главы, представляем теперь читателю живые примеры тому, как святые человеки, эти орлы доброй природы, прямо взирали на светлость умственного солнца воли Божией, воли чадолюбивого Отца Предвечного и всемогущего Творца, Хранителя и Распорядителя Вселенной. В какой полноте и совершенстве подчиняли они свою волю Его воле с любовью и благоговением, и, невзирая ни на какие препятствия, последовали оной. Кто был мужественнее в этом отношении святого апостола Павла? Его не могли удержать на пути исполнения воли Божией ни острие меча, ни блеск копий, ни бросание в него камнями, ни морские волнения, ни народные смуты, ни лютые бури, ни опасные и непроходимые дороги. В исполнении воли Божией никакие препятствия не могли помешать ему, ни ужасные тюрьмы, ни троекратное биение его батагами, ни страх морского потопления, ни множество других бедствий, ни ежедневное ожидание смерти, по собственным его словам. Мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. 2 Коринфянам 4:5. Павел святой, говоря Духом Святым, не откажется идти в огонь, если бы требовала того воля Божия. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев своих, родных мне по плоти, то есть за израильтян. Римлянам 9:3-5. «Что ты говоришь, о Павел?» — возглашает святый Златоуст. «Не ты ли сказал, кто нас разлучит от любви Христовой?» «Не сомневайся, святый Златоусте, в словах Павловых. Я желал бы». Они означают в высочайшей степени любовь Павлову ко Христу. Ими выражал он свое сильное желание, чтобы наибольшее число израильтян возлюбили Христа. Взамен сего он готов был уделить им избыток заслуженного им блаженства и славы со Христом, но не то, чтобы он отказывался от любви Христовой. «Смотри, как орел, тот прямо и неуклонно вперил глаза свои к праведному солнцу воли божественной. Такое крепкое соглашение с божественной волей, собственной нашей волей, ничто не преодолеет, хотя бы против него вооружилось множество миров со всеми орудиями лести, насмешек и мучений». Многие святые мученики охотно шли на мучения и поругание за Христа, вменяя за ничто пролить за Него кровь свою, ибо они среди жесточайших мучений изобильно поддерживаемы были божественными утешениями, а потому охотно презирали мучения и свою смерть. Так святый Лаврентий, память его 10 августа, лежа на раскаленной железной решетке, почивал подобно путнику, лежащему на мягком одре. Позорный во времена язычества крест целовал Андрей Первозванный, как бы чертог царский. Дождь камней, как бы капли приятной росы, принимал на себя первомученик Стефан. Всяк, пребывающий в столь многих бедах и приближающийся уже к смерти, если все это встречалось ему согласно воле и повелению Божию, он добровольно мог потерпеть все ради Бога. Он поистине совершил величайший подвиг, как и быть должно. Ибо мы получили все от Бога, как телесные, так и душевные дары. И какое же исключение из них может быть, чего бы мы вправе не отдавать Богу? Следовательно, школьное изречение «нет ни одного правила без исключений» здесь неприложимо. Правило господства воли божественной без всяких исключений. Всяк, желающий жить по воле Божией, обязан самого себя и все поступки, пожелания и мысли сообразовать с волей Божией. Один наставник внушал своим ученикам следующее. «Помните крепко учение человека, которого Бог избрал по сердцу своему, Давида царя. Он говорит Богу о самом себе: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Псалом 107:2. «Оно готово благодарить Тебя во время для меня благоприятное, готово и во время злополучное. Хочешь Ты поставить меня пастырем словесных овец? Хочешь вручить мне царскую власть? Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Если же ты, Господи, скажешь «не хочу тебя», «нет моего благоволения к тебе», то вот я, сотвори со мною, как благоугодно тебе. Второе царство, 15:26. Вот достойное благочестивого царя глубочайшее смирение сердца и полное отречение своей воли. Ибо что значит слова «не хочу тебя»? Это «не хочу, чтобы ты был царем», «не хочу, чтобы продолжал свою жизнь». «Я готов повиноваться тебе, Господи», — говорит Давид. Все тяжкие испытания Давида, постигавшие его по Божию допущению, переносил он с глубочайшим смирением. Таковы гонения от Саула, возмущение против него злонравного зятя и еще злейшего сына, Авессалома, покушавшегося на лишение отца венца царского и на самое его здоровье. Укрывательство его от преследования врагов в пещерах и логовищах звериных, кроткое перенесение ругательств, злоречий и бросание в него камнями. Во всем этом покорялся смиренно Давид воле Божией, говоря: «Да сотворит Господь со мною по благому своему усмотрению». Вот чудная добродетель, достойная достойнейшего царя. Ее ради одной он мог быть возлюбленным Богу, тем более, когда он возносил свои благодарения Богу со слезами за все приятное и неприятное, облегшись в одеяние плача и скорби. Таким высоким считал он муж по сердцу Божию, что милость Божию готов был искупить всевозможными лишениями, пожертвованием своей свободы, детей, всех богатств и почестей, и самого даже здоровья, чтобы только не противиться воле Божией. Он предоставлял ей самого себя и все окружающее его, говоря при всяком событии: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.